2. Рим нас грабит. Как мы уже упомянули, греки и финикийцы сунули свой нос на берега Гешпании. Глянули на обитателей центральной части. Если уж мы сегодня выглядим так, как выглядим, то только вообразите, какими были в те допотопные времена жители Вильяльргетте дель Аривако с этими нашими беретами, посохами, фалькатами и всем прочим. Мы сказали: «Ну уж нет, спасибочки, мы останемся здесь, на пляже, туристами, с шахтами и всякими разными коммерческими предприятиями. А вот то, что в середине, пусть колонизирует моя теща, если у нее яйца есть». Примечание. Город на северо-востоке полуострова, где до прихода римлян жил иберийский народ иллергетов. От реки Ибер к северо-востоку до Пиренеев, к юго-востоку до современной Лириды. Конец примечания. И яйца, или, по крайней мере, что-то похожее, обнаружилось у чуваков, которые, что верно, то верно, приходились финикийцам родственниками, двоюродными братьями. «Ай да сюда, получите все на халяву!» — сказали им финикийцы, едва сдерживая смех. Родственнички звались карфагенянами, потому что жили буквально в двух шагах в Карфагене, в нынешнем Тунисе, то бишь, ну или где-то поблизости. Ну и лады. И вот, значит, повалили карфагеняне, да, целыми толпами города основывать. Ибицу, Картахену и Барселону. Последняя была основана Гамилькаром Баркой, известным в качестве автора знаменитого изречения «Рим нас грабит». Поначалу не без этого случилось несколько стычек с кое-какими кельт-иберскими вождями. В частности, с Исталасием, Индортом и Арисоном, которые были должным образом разгромлены и распяты. Это между делом, потому как там каждый либо действовал сам по себе, либо же вступал в союз с карфагенянами, ровно на то время, которое требовалось, чтобы расколошматить соседнее племя. А потом, если я тебя и видел, то уж и не вспомню. Сдается мне, что эти слова принадлежат Полибию. Так что пришельцы из Карфагена разрушили несколько городов. Бельчите, который звался Геликой, и Сагунт, который звался точно так же, как и сейчас, и процветал так, что только держись. Заковыка была в том, что Сагунт, бывшая греческая колония, находился в то время в союзе с римлянами, этими индюками, которые как раз в те времена, в III веке до Рождества Христова, возьмите себе на заметку, начинали на Средиземноморье строить из себя боевых петухов. Ну и, ясное дело, завязалась славная заварушка с войной и всем прочим, что полагается. Но этого было мало, и чтобы жизнь никому малиной не казалась, случилось вот что. На сцену вышел сын Гамилькара, который звался Ганнибалом и был крив на один глаз. А что касается Рима, то его он видеть не мог и здоровым глазом, то есть даже на фото. Судя по всему, его с раннего детства заставляли смотреть по телеку «Камагридеши», каждую святую неделю, ну или что-то в этом роде. А кончилось дело тем, что несчастное дитя поклялось в своей вечной ненависти к римлянам. Примечание. «Камагридеши» — исторический фильм режиссера Лероя, 1951 год, который испанское телевидение традиционно показывает во время пасхальных каникул сразу по нескольким каналам. Конец примечания. Так что, сравняв с землей Сагунт, он собрал такую армию, что на нее и смотреть-то страшно было. С нумидийцами, слонами и жестокими катапультами, которые пулялись дисками Маноло Эскобара. Примечание. Испанский поп-певец и актер, автор около 80 дисков, 35 из которых золотые. Конец примечания. Кроме того, выкликнув лозунг «Встань под знамена Ганнибала и увидишь мир», он набрал 30 тысяч кельт-иберских наемников, перешел Альпы, это был первый выход за границу испанской рабочей силы высокой квалификации, и пошел гулять по Италии, раздавая тумаки налево и направо. Вишенкой на торте стало то, что благодаря кривизне Ганнибала наши балиарские пращники, всадники и разные другие дрычуны, предшественники солдат Терции во Фландрии и испанской сборной приняли участие во всех тех взбучках, которые он задал римлянам прямо у них дома. А некоторое количество таковых набралось. Битвы при Тицине, Требии, на Трасименском озере и финал Кубка Каны. Самая зрелищная потасовка, где перемололи около 50 тысяч воинов противника. Ну, римлянам больше и римлянам меньше. Шутка-то была в том, что после этого нет, чтобы отправиться прямиком по Апиевой дороге до Рима и добить эту историю. Ганнибал со всем своим воинством, в составе которого были и испанцы, остался на месте. Предаваясь пороку, неге и сладострастию, поддаваться своевольным римлянкам, беспутным привычкам и другим в строку приходящим грехам. И вот, значит, пока гоняли они лодыря в Италии, один вражеский генерал по имени Сципион высадился из-под тишка на берег Испании в аккурат во время сиесты и ударил им в тыл, после чего взял Картахену, в высшей степени осложнив жизнь Кривому. И до того Сципион ему жизнь осложнил, что Ганнибал, вернувшись на север Африки, оказался разбит в сражении при Заме, после которого и покончил с собой, чтобы не попасть во вражьи руки, из чувства стыда истинного Тореро. И тем самым избавился от необходимости предстать в выпуске теленовостей вместе с карпитанами, кантабрами и мастиенами, которые раньше, когда он сражение выигрывал, аплодировали ему как сумасшедшие, а теперь толпились в суде. То и другое в высшей степени типичное для кельт-иберов поведение, наперебой обзывая его трусом и ворюгой. Суть же в том, что Карфаген был в хлам разрушен, и Рим принялся натягивать на себя всю Испанию, не имея, естественно, ни малейшего понятия, во что влезает. Потому как если Галлию, Юлий Цезарь, со всем своим неопровержимым позерством в духе Астерикса и Обеликса завоевал за 9 лет, то на Испанию римляне угрохали 200. Прикиньте сами, смех да и только, а стараний-то сколько, но это в порядке вещей. Здесь никогда не было отчизны, только отцы-предводители. Об этом пишет Плутарх в биографии Сертория. По одному в каждом городке. Индибилис, Мандоний, Вериат. Короче, понятно. Такую кампанию приходилось отправлять на тот свет по очереди одного за другим. А на это даже столь организованному народу, как римляне, как-никак время требуется.